постоянный координатор ООН и постоянный представитель программы развития ООН, представители Детского фонда ООН, Фонда народного населения ООН, Всемирной продовольственной программы Всемирной организации здравоохранения, Европейского союза по сотрудничеству и Бюро сотрудничества Министерства иностранных дел Швейцарии в Корее с 19 по 21 ноября посетили пострадавшие от стихийного бедствия районы северной части провинции Северный Хамгён. Они осмотрели новые жилые дома, школы и детсады, детские ясли, больницы и поликлиники в городе Ферён, уездах Мусан и Юнса, и на месте осведомились о положении использования материалов перекрытия и материалов гуманитарной помощи, поставленных разными международными и другими организациями для налаживания здравоохранения, питания детей и водной гигиены. Подтвердив, что как следует распределены и эффективно употребляются материалы гуманитарной помощи, они выразили удовольствие и высказали намерение и в дальнейшем бескорыстно помогать и сотрудничать с усилиями корейского народа для полной ликвидации следов катаклизма.